Оба, совершенно голые, держали в руках кинжалы с короткими широкими лезвиями, точно такие же, какие я нашел в чулане замка. Схватка началась в полнейшей тишине, но при виде первой крови дикари закричали, засвистели, подбадривая противников. Я сразу понял, что это смертельный поединок, имеющий целью уничтожить наименее жизнеспособного индивида. Противники наносили друг другу жестокие удары, метя в лицо и в наиболее чувствительные места. После первых трех минут был устроен перерыв, и они, сидя на корточках в противоположных концах арены, обтирались губкой и пили большими глотками воду. Тот, что потолще, видимо, был серьезно ранен, он потерял много крови. По знаку вождя бой возобновился. Толстяк поднялся, шатаясь. В тот же миг противник бросился на него и вонзил кинжал ему в глаз. Несчастный рухнул на землю с залитым кровью лицом, и пиршество началось. Самцы и самки, подняв кинжалы, с ревом устремились к раненому, пытавшемуся отползти на безопасное расстояние. Снова забили барабаны. Сперва дикари вырезали куски мяса и жарили их на углях, но исступление нарастало, и они стали просто пожирать тело жертвы, лакать ее кровь, запах которой их явно пьянил. Через несколько минут от толстого дикаря остались лишь кровавые лохмотья, разбросанные по поляне в радиусе нескольких метров. Голова лежала в стороне, нетронутая, если не считать выколотого глаза. Один из дикарей поднял ее и отдал вожаку. Тот встал и помахал ею в свете звезд. Музыка снова смолкла, а племя затянуло какой-то нечленораздельный речитатив, медленно хлопая в ладоши. По моим предположениям, это мог быть некий объединительный ритуал, способ укрепить внутригрупповые связи и в то же время избавиться от ослабших или больных особей. Такой ритуал нисколько не противоречил имевшимся у меня сведениям о человечестве. Когда я проснулся, на лугах лежал тоненький слой инея. Остаток утра прошел в сборах и подготовке к последнему, как я надеялся, этапу моего странствия. Фокс в припрыжку бегал за мной по комнатам. Я знал, что продвигаясь на запад, попаду на равнину, где климат теплее. Значит, одеяло больше не потребуется. Не знаю, почему, собственно, я вернулся к своему изначальному замыслу, попробовать добраться до Унсарота. Идея присоединиться к какому-нибудь неочеловеческому сообществу по-прежнему не внушало мне особого энтузиазма. К тому же, никаких новых свидетельств существования подобного сообщества у меня не появилось. Просто, видимо, сама мысль провести остаток своих дней в местности, наводненной омерзительными дикарями, даже в обществе Фокса, даже зная, что я внушаю им смертельный страх, куда больше, чем они мне, и что они наверняка будут держаться от меня на почтительном расстоянии, после этой ночи мне стало невыносимо. И тогда я понял, что постепенно отрезаю себе все возможности. Видимо, в этом мире нет для меня места. Я долго колебался, глядя на карабины. Громоздкие, тяжелые, они мешали бы мне двигаться так же быстро, как раньше. К тому же я нисколько не тревожился за свою безопасность. С другой стороны, неизвестно, сумеет ли Фокс с той же легкостью добывать себе пропитание в районах, по которым придется идти. Положив голову на передние лапы, он следил за мной, словно понимая причину моих сомнений. Когда я поднялся, держа в руке более короткий карабин и сунув в сумку небольшой запас патронов, он тоже вскочил и весело замахал хвостом. Он явно пристрастился к охоте, да и я тоже в какой-то мере. Теперь я даже испытывал нечто вроде радости, убивая животных, избавляя их от феноменального бытия. Разумом я понимал, что ошибаюсь, что освобождение можно достичь лишь путем аскезы. Этот пункт наставления Верховной Сестры сейчас, как никогда, казался мне бесспорным. Но я сам, наверное, стал человечнее, в худшем смысле этого слова. Каждый акт уничтожения одной из форм органической жизни – есть шаг вперед к свершению нравственного закона. По-прежнему уповая на пришествие грядущих, я, однако, должен был отыскать себе подобных или же нечто аналогичное им. Застегивая рюкзак, я вспомнил Марию 23. Она отправилась на поиски любви и наверняка не нашла ее. Фокс скакал вокруг меня вне себя от счастья, что мы снова пускаемся в путь. Я кинул взглядом леса, равнину и мысленно помолился об освобождении всякой живой твари. Было позднее утро, погода на дворе стояла теплая, почти жаркая, и не растаял. Зима только начиналась, и вскоре я окончательно покинул холодные регионы. Зачем я живу? Здесь я инородное тело. Перед уходом я решил в последний раз прогуляться вокруг озера с карабином в руках. Не для того, чтобы поохотиться по-настоящему, я все равно не смог бы унести дичь с собой, а просто, чтобы напоследок доставить Фоксу удовольствие. Дать ему полазать по кустам, надышаться запахом подлеска, прежде чем мы выйдем на равнину. Вокруг был мир. Здесь и теперь были его леса, луга, животные во всей своей невинности, ходячие, снабженные зубами пищеварительные трубки, вся жизнь которых сводилась к поискам других пищеварительных трубок и пожиранию их, дабы восполнить свои запасы энергии. Несколькими часами ранее я понаблюдал за стойбищем дикарей. Большинство спали, переваривая сильные эмоции, полученные накануне в ходе кровавой оргии. Они стояли на верхней ступени пищевой лестницы. Хищников в природе почти не осталось. Поэтому им приходилось самим уничтожать состарившихся или ослабленных особей, дабы поддержать здоровье племени на должном уровне. Они не могли полагаться на естественный отбор, поэтому организовали социальную систему контроля за доступом к вульве самок, дабы сохранить генетический капитал племени. Все это было в порядке вещей, и день стоял до странного теплый. Я уселся на берегу озера, а Фокс скрылся в кустах. Временами из воды выпрыгивала рыба, и тогда по поверхности расходились легкие волны, замиравшие у берега. Чем дальше, тем меньше я понимал, зачем покинул абстрактное виртуальное сообщество неолюдей. Мы с самого начала вели существование, лишенное страстей, существование стариков. Мы смотрели на мир с пониманием, но без участия. Мы изучали царство животных, мы изучали все человеческие сообщества. В них не осталось загадок, от них нечего было ждать, кроме бесконечной бойни. Если есть это, то есть и то. Машинально твердил и твердил я про себя, пока не впал в какое-то гипнотическое состояние. Прошло 2 с лишним часа, когда я наконец поднялся. Возможно, успокоенный. Во всяком случае, полной решимости продолжать свои поиски. При этом я заранее смирился с возможной неудачей и, как следствие, с собственной гибелью. И тут я заметил, что Фокс исчез. Наверное, напал на след и забрался глубже в подлесок. Больше 3 часов. До самых сумерек я шарю по кустам вокруг озера. Иногда, через равные промежутки времени, я звал его, но ответом была лишь удручающая тишина. Вскоре окончательно стемнело. Опустилась ночь. Над озером клубился холодный туман. Я так и не нашел его.